Иногда ему удавалось разозлить беднягу. Он оборачивался, потеряв терпение. Перепуганные ребятишки бросались в рассыпную и мгновенно исчезали, словно ящерицы в расщелинах стен. А он закидывал голову, скалил зубы, кружился на месте, стуча ногами и ржал. Мужчины первое время сердились на детей, выговаривали им: «Оставьте беднягу в покое, хватит с него одной беды». Но, говоря так, не могли сдержать улыбку. А ребятишкам только этого и было нужно. И стоял на ванских улицах оглушительный гам, свист и хохот. Конец этим нескончаемым насмешкам положил сам конюши. Когда бывший царский слуга впервые протянул руку за подаянием, ванцы застыли в изумлении. Нищий оказался для них еще больше диковиной, чем скопец. Такого они не видели и не слыхали никогда. Человек просил хлеба. «Смотрите, что с этим несчастным сделал Окаджадо!» Сокрушались ванцы и совали наперебой хлеб конюшему. Каждый хотел, чтобы тот взял милостыню именно у него, а конюши укладывал полученные караваи в свою суму и успокаивал взволнованных невидимым зрелищем ванцев. «Не спешите, будьте терпеливы, возьму всех, ведь и завтра мне есть надо». С тех пор ванцы заранее готовили хлеб, который собирались подать конюшему, и если тот долго не показывался на их улице, тревожились и поминутно слали детей посмотреть, не идет ли он. А конюший понемногу привык к новой жизни. Правда, выбора у него не было. Приходилось быть благодарным за любое подаяние, но голода он не испытывал. И детские приставания не так уж огорчали его. Он ведь был ванцем, и, как все ванцы, страстно любил детей. «У ребенка чистое сердце», — думал он, и, представьте себе, испытывал даже удовольствие. Ведь он служил развлечением сразу такому множеству ребятишек. И насмешки женщин не уязвляли конюшева. Напротив, он преисполнялся гордости от того, что все эти цветущие молодые женщины наперебой зазывали его. Мечта его юности тем самым оказывалась осуществленной, если не полностью, то хоть частично, а это уже было достаточным утешением. Словом, можно было считать, что все складывалось благоприятно, если бы не лошади, которые не давали ему житья. Стоило им издали заслышать его шаги или почуять его запах, как они приходили в беспокойство, тревожно приплясывали на месте, фыркали, а потом в приступе неожиданного бешенства взвивались на дыбы, срывались привязи и, словно внезапно ослепнув и обезумев, устремлялись куда попало, не разбирая дороги по ванским улицам. Это повторилось несколько раз, и ванцы сбились с ног, гоняя за своими лошадьми и успокаивая их. Наконец они потеряли терпение и заявили бывшему конюшему: «Придумай что-нибудь, так больше не может продолжаться». С тех пор конюши стал ходить по городу с трещоткой, размахивая ею над головой и тем самым предупреждая горожан о своем приближении. Заслышав звук трещотки, ванцы бросались к своим лошадям, хватали их за поводья, набрасывали на их головы мешки и почесывали им шеи, приговаривая успокоительные слова. Лошади уже не приходили в бешенство, как прежде, хотя все еще тревожно дергали головами, переминались на месте и фыркали. Так появился в Ване первый нищий. Вскоре ванцы привыкли к нему. Он утратил для них новизну и надоел им. Они перестали замечать конюшева. Теперь уже разве по старой привычке какой-нибудь увлеченный игрой со сверстниками сорванец бывало рассеянно и нехотя крикнет: «Холощеный!» бредущему по улице конюшему и тотчас вернется к своей забаве. От долгого бродяжничества, испандя под открытым небом, тело конюшева постепенно утратило лошадиные запахи и тепло, впитанные им за годы, проведенные в царских конюшнях, среди породистых жеребцов и кобыл. Лошади больше не обращали на него внимания, и он мог свободно подходить к ним, прижиматься носом к бокам и досыта вдыхать столь любезный его душе конский запах. В тот самый день, когда скопляли конюшева, вопли его были слышны даже в тронном зале. Цуца, хихикнув, сказала сыну: «А теперь пора тебе жениться». Окаджада вздрогнул. Слова матери, как всегда, внезапно прояснили его мысли, и он увидел то, что тщетно старался увидеть до тех пор. Окаджада до этой минуты никак не мог понять, в чем причина испытываемых им тревоги и печали, и, не умея объяснить их, просто старался с ними свыкнуться. Это сковывающее, гнетущее чувство – он впервые узнал еще на Крите, но там ему легче было объяснить себе свою печаль. Окаджада истолковывал ее как тоску по престолу и был уверен, что как только станет царем, настроение у него исправится и радость придет на смену унынию. Однако так не случилось. Странное чувство не покидало его и на царском троне. Тогда Окаджадо испугался. Что с ним делается, что его тревожит? Делиться своими заботами он, однако, ни с кем не стал. Разве мог он открыться матери, сказать: «Мало мне царского венца, еще чего-то не достает»? И получилось, что Окаджадо должен был один своими силами справиться с новой своей мукой, претерпеться, приспособиться, сродниться с нею. Терпеть-то он ее терпел, но теперь уже любопытство разбирало его. Надо же было ему знать, что это такое, откуда взялась такая напасть.